Зато бы партизаны разбились на два отряда, Иван Перевалов с трофейными пушками, пулеметами, конницей и с большим санным обозом подались на вершину Биджу, в исток Томи. А Ной с товарищами пошли дальше Енисейской тайгою. В первых числах апреля встретились с передовым отрядом Щетинкина. Командиром отряда был Артем Иванович Таволожин. Щетинкинцы направлялись вниз по Енисею в Заманье, где действовал большой отряд партизан Кравченко. И тайга, тайга с глубокими подтаявшими снегами. Тропы утаптывали всем отрядом, чтобы можно было тянуть за собою обоз с пушками и пулеметами на санях. Поспешали вперед, в трудное, но неизбежное. Зависть девятая. Ветры и судьбы. Ветры и судьбы жесточайшего времени. Хлестали суровые ветры по всей Россиюшке, заметая следы кровавых лет. Красная армия дотаптывала в смертельных схватках последние разрозненные отряды белых. К концу 1919 года почти вся Енисейская губерния была освобождена партизанами от интервентов и белогвардейцев. Дивизии, дивизии, полки и полки 5-й Красной армии, перевалив Урал, неудержимо двигались вглубь Сибири, вызволяя от белогвардейцев город за городом, уезд за уездом. Отпузырился взлетевший верховные правители России, кровавый адмирал Колчак. Год назад он оповестил мир, что въедет в Москву на белом коне. Вышло так, что кубарем покатился на восток. Омск пал. Верховный правитель бежал, и про него распевали. Табак японский, правитель омский. Табак скурился, правитель смылся. В тылу белогвардейцев восстание крестьян охватывали уезды, вплотную подступая к Транссибирской магистрали, а за Красноярском тосеевские партизаны в середине декабря перехватили горло железной дороги. Отборной колчаковской армии во главе с генералом Капелем довелось отступать на восток тайгою, минуя партизанские пожарища. В пути теряли обмороженных, сами добивали раненых. В Минусинском уезде образовалась партизанская республика. В конце декабря белые бежали из Красноярска. С одним из недобитых отрядов в деревушку Ашарову на Енисее приехала Дуня Юскова со своим последним огарышем судьбы Гаврилом Ухоздвиговым. Деревня сразу наполнилась под завязку драными и обмороженными воителями. Рота капитана Ухоздвигова вместе с казачьим полком приступила к реквизиции лошадей, продовольствия, шуб и полушубков, теплых штанов и шапок. «Давай, давай!» На всю роту у капитана Ухоздвигова одна трехдюймовая пушка, три пара конных упряжки со станковыми пулеметами и боеприпасами, да еще кошева самого капитана. Казачий полк забил все ограды, избы, бани, подкармливая лошадей. А сами казаки чистили под гребенку хозяев. Вопли, слезы не трогали белых воителей. «Реквизиция! Реквизиция!» Дуня в шубе и пуховом платке шла улицей с капитаном Ухоздвиговым, уговаривая его бежать на прииски, минуя тракты. «Если в Белой Елане головня, нас не тронут. Ты же не командовал карательными отрядами. Тебя оставят, меня шлепнут», — оборвал рассуждение Дуни сутуловатый Гаврил Иннокентьевич. «Но помощь нам ты оказать можешь. Найдем хороших лошадей, и с каким-нибудь мужиком выйдешь в разведку до Новоселовой. Есть сведения, что партизанская армия Кравченко и Щетинкина уходит из уезда на Ачинск. Что ты только говоришь, Гаврия? Меня же там схватят как шпионку и тут же расстреляют. Или ты не понимаешь, кто такой Щетинкин?

— уставился курносый прапорщик. — Он лошадей скрывает в тайге, господин капитан. Староста показал, хитрее этого рыжего мужика бывает только сам черт. А мы пешком будем тащиться из-за таких рыжих сволочей? —